Глава 30. Три стажера берутся за дело. Мы сидели в конторе у Ларье и пили вино. Мы были взбудоражены. Мы обсуждали, что теперь будет после нашего выступления на демонстрации. «Этьен, ну ты, конечно, выдал, крутяк!» Вновь и вновь одобрительно повторял Жак с уважением, глядя на кучерявого коллегу. «Я и сам удивился». Виновато улыбнулся Этьен. «Но Марсель очень круто выступила. Теперь будет шанс, я считаю». «Друзья, я даже не знаю, как благодарить вас». Впервые за последний час заговорил Мишель. Все это время он молчал, даже тогда, когда мы наперебой рассказывали о событиях на демонстрации. «Но понимаете, все тщетно». Он привычно сложил брови домиком. «Даже если меня оправдают, все равно везде останется память об этом обвинении. Честно признаться, я всегда считал, что нужно просто работать и хорошо делать свое дело. И этого будет достаточно, чтобы жить праведную жизнь. А теперь?» «Теперь я не знаю, что мне делать. Ведь эта девочка совершила сей поступок не просто так. Не потому, что ей поиграть захотелось. Я в такое не верю. Ей было плохо. Она страдала от чего-то. Но никто этого не замечал. Я не замечал. Тогда, Марсель, когда она потребовала аудиенции, она несколько минут кричала на меня, обвиняла. Я так и не понял. И не захотел разобраться. Она ушла, а я подумал, что непременно займусь этим странным делом. А потом мне стало удобнее подумать, что это нервный срыв перед экзаменами. Я всю жизнь поступал правильно, но даже это не помогает. Даже это может причинить боль окружающим». Мы переглянулись. Я, кажется, понимала, о чем говорит Мишель, но Жак с Этьеном смотрели на него, как на помешавшегося. Уже одно только словосочетание «праведная жизнь» вызвало у них сильное удивление. Мы начали собираться. Было далеко за полночь. «Мишель, мы придем завтра в 10», оглядывая преподавателя, сказал Жак. «Будем разбирать дело мадам Сашет. Идет?» Мишель взглянул на Жака, кивнул и уставился невидящим взглядом в пустоту. «Только бы он с катушек не слетел», – проговорил Жак, когда мы садились в такси. Наутро местные газеты пестрели заголовками. «Харассмент в университете Бордо». Знаменитый адвокат Мишель Ларье был обвинен в домогательствах своей студентки. Я с отвращением затолкала газету обратно в лоток и продолжила свой путь к остановке. Мишель был на месте в своей конторе. Выглядел приемлемо. Правда, участие в наших обсуждениях дела мадам Сашет принимал минимальное. «Они не могли брачный контракт заключить, как все нормальные люди!» – чертыхался Жак, перебирая бумаги. «Они были молоды и влюблены», – вступилась я. «И к тому же бедны!» Не отрывая нос от монитора, проговорил Этьен. Наши поиски решения растягивались дни. Мне пришлось отменить свои парижские каникулы с Артемом, хотя он все равно настоял на коротком визите после встречи с родителями. Но мы не чувствовали уверенности в успехе. Мишель с каждым днем выглядел все отстраненнее и скоро начал закрываться в отдельном кабинете, ни с кем не разговаривая. Пару раз приходила мадам Сашет и, с опаской поглядывая на нас, отвечала на наши вопросы. Несколько раз я пыталась поговорить с Мишелем, но он будто забрался в непроницаемый футляр и моих слов и увещеваний не слышал. Я все чаще думала о Пижоне. Он, по описаниям Вики, сейчас абсолютно такой же. Уныние, апатия. Все эти друзья бездействия стали верными спутниками не только Мишеля, но и Дениса Нечаева. Каникулы подходили к концу. Мы не заметили прошедших праздников. Все дни мы втроем, Мишеля в соседней комнате, мы уже даже не считали, рылись в бумагах и составляли план действий. «Народ!» Этьен отодвинулся от ноутбука, устало снял очки и принялся тереть их краем своей бессменной рубашки в клетку. «Мы вот сейчас, даже если все придумаем, то кто в суде-то выступать будет? Мы не можем, у нас лицензии нет». Мы переглянулись. Слушание уже совсем скоро, а состояние Мишеля день ото дня все хуже. И речи быть не может пускать его в суд. В его нынешнем настроении он провалит самый выигрышный расклад. «Хм, ну, может, он взбодрится?» Неуверенно пробормотал Жак. Мы с Этьеном покачали головами. Повисла тишина. Каждый погрузился в мрачные мысли. Мало того, что мы ввязались в проект, для осуществления которого у нас не было необходимых знаний, так еще и все труды на смарку, если в суде будет некому выступать. Мои мысли вновь вернулись к Пижону. Как он встретил Новый год? С кем? Один в темной квартире? Я-то хоть и не отмечала, но была в кругу друзей. Да, этих людей, Этьена и Жака, я с уверенностью могу назвать своими друзьями. А Денис? Кто был рядом с ним? «Придумал!» Жак вскочил с кресла. «Я попрошу отца. Уверен, что он оторвется от своих виноградников и поможет нам. Он выступит в суде. Главное, привести его сюда пораньше и хорошенько подготовить». «Идею мы нашли блестящей. Единственное, надо было оговорить это с Мишелем. Мы гурьбой вывалились в его каморку». Мишель сидел в кресле и смотрел в окно. «Мы рассказали ему о том, что намереваемся просить отца Жака выступать в суде по делу мадам Сашет». «Я хотел на старости лет сделаться аббатом. Заработать денег, построить храм в честь моей матери. А до этого момента вести жизнь правильную». Но вот что случилось. Я не увидел горя девушки рядом со мной. А теперь еще и предался унынию, смертному греху. И не могу выбраться. Какой же из меня аббат? «Мишель, ты слышал, что мы тебе сказали?» С беспокойством, смешанным с раздражением, сказал Жак. «Что твой отец выступит в суде?» Мишель не обратил внимания на обращение на «ты» от стажера. «Пускай». И Мишель снова отвернулся к окну. Мы чуть потоптались возле его стола, пытаясь завести беседу, но все было тщетно. «Он поехал! Вы слышали? Аббатство, смертные грехи! Двинулся!» С ужасом в голосе шептал Жак, когда мы вернулись в наш кабинет. «Аббатство, положим, вполне обоснованно было его целью», — проговорил Этьен. «Недаром у него ни жены, ни партнерши, никого. Это меня всегда настораживало. Но вот то, что он понимает, что в депрессии, это уже хорошо». «Он не говорил, что в депрессии», — шипел Жак. «Он заявил, что унынию предается. Чувствуешь разницу?» «Слушайте», — воскликнула я. «Если мы провалим дело, ему станет еще хуже. Мы должны преуспеть, потому что это единственная надежда его вытащить. А еще...» Я замолчала. Ребята уставились на меня. Я будто перепроверяла в голове, точно ли хочу это сделать. «Я поеду к Адель». Этьен с Жаком пытались меня отговорить, но я уже решила. Я понимала, что разговор с Адель – это единственный шанс остановить все это безумие. «Марсель, у нее уже нет пути назад», — говорил Жак. «Как ей теперь дать обратную? Сказать: «Ой, ребят, я ошиблась»?» «Не надейся». Этьен одобрительно покачал головой, мол, согласен с Жаком. Я все равно покинула контору и направилась к квартире Адель.